Глава 35. Рита. Я решаю, что в скандал лезть не стоит. Мой свёкор не тот человек, которого необходимо защищать. Да и показать себя в дурном свете как-то не хочется. Потому что и так очевидно, что гости потешаются над Аркашей и его любовницей. Отец помереть не успел, даже еще не собирается, а они уже наследство делят. Кстати, за Аркадием такое водилось, но все подобные мысли раньше он высказывал редко и на кухне. А орать на всю улицу? Может, все дело в том, что... Я ему постоянно повторяла, что ждать смерти отца – это как минимум неэтично. Зато у Леры такой проблемы нет. Она вообще девочка без комплексов. Ни тебе деликатности, ни воспитания. В принципе, такая Аркаша и нужна. Та, что не даст скрыть истинную натуру. Под ее чутким руководством он раскроется. «Это же твой бывший муж?» – аккуратно уточняет Виталик, когда Владимир Петрович, Аркаша, Лера и Вероника Сергеевна скрываются в доме. «Да, все верно», – откашливаюсь. Не удивлюсь, если следующим вопросом Виталика будет, как я жила с таким. Однако продолжить свою мысль он не успевает, потому что Таня, не без интереса, проследив глазами за развернувшейся сценой, произносит: «Мам, пошли посмотрим. Ну, в дом». «Ты на что смотреть собралась?» Не свожу глаз с дочери. Та вроде бы и смущается, но любопытство у ребенка сильнее. «А вдруг там будет драка?» «Допустим, будет», киваю. «Ты что, хочешь тоже огрести?» «Я несовершеннолетняя, поэтому меня никто не тронет», заявляет Таня, а я невольно улыбаюсь. Знает свои права, только не догадывается, что в полудраке мало кто о них вспомнит. Наивный ребенок, смеюсь. Пошли, если будет что-то интересное, то тебе расскажут. А сейчас пойдем прогуляемся. Нечего нам делать рядом с эпицентром интересных событий. Мы отходим к машине, решив, что стоит рассмотреть подарок Артема со всех сторон. Таня тут же забывает про скандал. Точнее, не то чтобы забывает. Она понимает, что если я говорю нет, то спорить бесполезно. Обогнув машину, дочка открывает дверцу и заныривает внутрь, на водительское сиденье. Сначала она разглядывает панель, касается пальчиком экрана, трогает кожаный руль. Изучив все, она вылезает и заглядывает в багажник. Мы с Виталиком ходим следом за ней и тоже смотрим. Мне Форд нравится, хотя черный салон кажется немного мрачноватым. «Мам, как думаешь, Артем будет нас катать на этой машине?» «Конечно», — улыбаюсь. «А я что-то думаю, что он девушек катать будет, а меня нет». «Глупости! Ты же его сестра!» – обнимая дочь, прекрасно понимая ее опасения. Таня боится, что Артем окончательно отдалится. Сначала работа у деда, потом найдет невесту, женится, потом детишки пойдут. Я задумываюсь. Занятой мой мальчик. И учеба у него, и тренировки, и соревнования, и бизнес. Мои размышления прерывает Виталик. Чуть коснувшись моей руки, он кивает куда-то в сторону. А там... Аркаша, Лера и Вероника Сергеевна со сложными лицами уже возвращаются обратно. Походка у всех тяжелая, будто ногами гвозди забивают. Ну, по крайней мере, драки не случилось. Ни у кого ни синяков, ни царапин. Удивляет другое. Все трое направляются к выходу. И ладно, это сладкая парочка. Но свекровь-то чего? Или провожать вышла? Но нет, они скрываются за воротами, и никто не возвращается обратно. Кстати, припарковать на территории Аркаши машину так и не дали. Весь транспорт имел свои запланированные места. А может, свекр знал, что гости долго не задержатся. Таня тоже видит эту троицу и, отвлекшись от разглядывания машины, тихо произносит: «Ко мне Лера это приставала». «В смысле? Что она хотела?» Мои ладони тут же потеют. «Нет, это хорошо, что эта дрянь уже по пути к дому. Пыталась со мной подружиться. Она говорила, что она меня очень любит». Таня пожимает плечами. «Это тот человек, который орал, что я ее обожру, если переступлю порог квартиры отца. Она даже не вспомнила, что меня слала куда подальше. Точнее, она, во-первых, не вспомнила даже, как я выгляжу. Переспросила, я это или не я. А во-вторых, решила, что все, что она наговорила, это нормально, что после такого дружат». «Но не может же быть она такой дурой?» «Может, ты недооцениваешь эту проститутку», горячо заявляет Таня, а я произношу вполголоса: «Тише, ты чего такие слова говоришь?» «А какие мне говорить? Это ведь правда. Тем более, я ж не в лицо ей и не при посторонних». Виталий, который до этого молча стоял рядом, будто бы что-то вспомнив, тут же извиняется и куда-то убегает. Оно и понятно. Ситуация щепетильная. Семейные разборки как ни крути. «Таня, ты же девочка». «Ну ясно, что не мальчик», — пожимает плечами дочка. «Короче, знаешь, что она говорила?» «Что?» «Она говорила, что она единственная, кто сможет сделать так, чтобы отец со мной общался. Чтобы любил меня, понимаешь? То есть это Лера, которую никто и звать никак, будет налаживать отношения между мною и отцом. И это она еще не в курсе, что папаша пошлет ее так же, как и всех остальных». Дипломатический талант Леры Таня не верит. Все-таки моя дочь умница. Хватило одного предательства от папы, чтобы не вестись на развод. Танюш, не расстраивайся. Вздыхаю. Ну такой он. Такой. Лучше б ты другого выбрала, сознанием дела сообщает Таня. Вот такое оно разочарование. А ведь она была привязана к Аркаше больше всех. Если бы я выбрала другого, то разве бы у меня получилась такая чудесная дочь, как ты?